Карта 11. Кристальный родник. Послание к району. Ты в чем-то сомневаешься? Чего-то боишься и чем-то опечален? Ты потерпел неудачи, и тебе кажется, что везения и удачливости уже не будет никогда? Сейчас у тебя может быть чувство, что впереди только печаль и уныние. Но вспомни, что все зависит от тебя. Если ты решишь, что впереди только печаль и уныние, так и будет. Если же ты решишь, что впереди новые возможности, новые дороги и новые успехи, так и будет. Ты есть дух. Дух – это Бог внутри тебя. Не сомневайся в могуществе Бога. Оно может стать и твоим могуществом, если ты захочешь этого, если ты позволишь это. Тебе сейчас нужна пауза, остановка. Если в твоей жизни ничего не происходит, это к лучшему. Движение продолжится, но только после того, как ты переосмыслишь свой путь, откажешься от прежних целей и намерений, приведших тебя в тупик. Остановись, чтобы понять, куда ты шел и куда пришел, и как найти другие пути, которые приведут тебя к чему-то лучшему. У тебя в душе кристальный родник чистых божественных энергий. Тебе нужно сейчас омыть себя и свою жизнь этими энергиями, избавиться от всего наносного, ложного, ненужного, очистить свои мысли, эмоции и намерения, зажечь свет в своем сердце и в своих глазах. И тогда откроются очи твоего духа, и тогда ты увидишь, что мир прекрасен, что ты прекрасен, что твоя жизнь прекрасна, и новые светлые пути сами начнут стелиться тебе под ноги. Комментарий. Эта карта говорит о том, что нужно отпустить ту ситуацию, которая сейчас вызывает у вас замешательство, боль, страдание или сомнение. Не следует пытаться решить ее, переломить, взять с бою. Иногда лучший выход состоит в том, чтобы отступить, залечить душевные раны и найти другие пути в жизни. Если у вас был повод для страданий, случился конфликт, разрыв с любимыми или проблемы со здоровьем, найдите в себе силы переосмыслить этот опыт. Вы можете переплавить страдания в мудрость и силу. Эта карта означает также избавление от иллюзий. Возможно, вам придется или уже пришлось разочароваться в ком-то или в чем-то. Ваши привычные представления терпят крах. Горькая истина выходит на первый план вместо прежних сладких заблуждений. Это необходимый этап вашего пути. Это новая ступень в самопознании и познании мира. Это обретение зрелости духа. Освободите свои эмоции. Позвольте себе чувствовать. Если плачется, плачьте. Если у вас горе, дайте себе время пережить его. Не загоняйте эти чувства вглубь. Вы выйдете из этого состояния обновленным и очищенным и станете сильнее, чем были прежде. Практика. Очищающий поток. Представьте себе теплый летний день и самый красивый пейзаж вокруг вас. Вы идете по берегу кристально чистого ручья. В прозрачной воде отражается небо, по берегам благоухают цветы, слышится пение птиц и легкое журчание воды. Вся природа говорит вам о том, что жизнь прекрасна, что мрак уйдет и свет вернется. Вы идете не спеша, вдыхая чистейший воздух, наслаждаясь красотой природы, покоем и уединением. Дорога приводит вас к водопаду, который прозрачными чистыми струями обрушивается в русло ручья. Сняв верхнюю одежду, вы заходите в воду и уже по ручью приближаетесь к водопаду. Ручей неглубокий, вода не достает вам до колена. Вы чувствуете приятную освежающую прохладу воды, идти вам легко и приятно. Вот вы подходите совсем близко к водопаду, подставляете его струям сначала ладони, потом лицо, чувствуя, как эта кристальная живая вода очищает, освежает вас, придает вам силы. Наконец вы делаете решительный шаг вперед и оказываетесь в потоках живительных, очищающих струй воды. Эти потоки мягко омывают вашу голову, плечи, руки, грудь, все тело. Представьте, что вода смывает все тяжелые мысли, неприятные воспоминания и беспокоящие вас эмоции. Она очищает вас от страданий и уныния, от сомнений и неуверенности в себе. Она наполняет вас силой, энергией, верой в себя. Из водопада вы выходите очистившимся и обновленным. Прошлое осталось позади. Вы больше не обременены его тяжелой ношей и можете открыться навстречу новой жизни, новым возможностям. Запомните это состояние. Карта 12. Белый лотос. Послание к району. Отдых, остановка в пути, медитация, молитва. Вот что тебе сейчас необходимо. Дела не идут, ты устал, не знаешь, куда двигаться, на пути возникают препятствия. Используй все это во благо. Отойди от дел ненадолго, отдохни. Обстоятельства твоей жизни подсказывают тебе. Больше нельзя продлевать стрессы и тревоги. Нужно стряхнуть с себя напряжение. Нужно перезарядиться для того, чтобы жизнь наполнилась новым смыслом, и ты смог плодотворно продолжать ее. Спокойствие и уединение – это спасение для тебя. Обрати свой взор внутрь себя. Пусть внешний мир с его событиями и переживаниями на время отдалится. Сейчас для тебя важнее то, что внутри, чем то, что снаружи. От того, как ты настроишь себя сейчас, зависит дальнейшее течение твоей жизни. Создав умиротворение и спокойствие внутри себя, ты изменишь к лучшему положение дел во внешней реальности. Красота твоего божественного духа поможет тебе. Обратись к себе, найди там красоту, найди то, что отражает твою внутреннюю красоту и во внешнем мире. Обратись к природе, к ее молчаливому великолепию. Научись ее величию и покою. Сосредоточься на чем-то красивом, что уведет тебя от суеты и тревог. Красота цветка, красота чистого неба, красота твоей души – все это явление одного порядка. Стань частью мира, обрети единство с ним, и тебе откроется высшее наслаждение, и ты узнаешь высшие истины. Жизнь после этого уже не будет прежней. Комментарии. Эта карта говорит о том, что вам сейчас нужно успокоиться, расслабиться, позаботиться о своем душевном и физическом здоровье. Без этого не удастся двигаться дальше. Даже если есть неотложные дела, постарайтесь найти время для отдыха. Если нет возможности полноценно отдохнуть в выходные или в отпуске, возьмите за правило хотя бы в течение получаса ежедневно расслабляться и медитировать. Восстановите связь с вашим духом, с Богом внутри себя. Наполнитесь его глубинным покоем и умиротворением. Главное – остановить суету мыслей, успокоить эмоции. Тогда стрессы будут уходить, а жизнь войдет в более благоприятную колею. Найдите любой красивый образ – который будет вас вдохновлять и успокаивать. Представьте, что ваша душа – это чистый и прекрасный белый лотос, излучающий божественное сияние. Все темное и мрачное будет уходить, и в вашей жизни станет больше любви и радости. Вам нужно восстановить свои силы, и лучше всего делать это в тишине и уединении. У вас сейчас не так много энергии. Не тратьте ее на чрезмерную активность, ненужное общение или участие в каких-то бурных событиях. Остановитесь и дайте себе время на переосмысление жизни, а главное на то, чтобы встретиться с собой, открыть Бога в себе, прикоснуться к Его любви, красоте и силе. Практика. Царство ароматов. Представьте, что вы оказались среди цветов. Это может быть сад или луг, или озеро с цветущими лотосами. Пусть это будут ваши любимые цветы. Вам приятно находиться среди них. Над вами чистое синее небо, вокруг вас прекрасные пейзажи. В воздухе витают ароматы, которые вам нравятся. Вы можете вообразить себе любые ароматы, с которыми у вас ассоциируется что-то хорошее. Это может быть смесь самых разных ароматов. Может быть, к запаху цветов примешивается аромат кофе или вашего любимого парфюма. А может, вам нравится, как пахнет речная вода, трава, свежеструганная древесина. Вообразите себе, что ароматы сменяют друг друга, что тонкие нотки тех или иных запахов дополняют друг друга. Вы дышите полной грудью, и эти ароматы наполняют вас спокойствием, умиротворением. В вашей жизни все благополучно. Вы видите прекрасные цветы, вы вдыхаете любимые ароматы. Вы расслабляетесь, вы позволяете себе отдых. Вы заслужили это. Вам давно пора сбросить напряжение, уделить время себе, освободиться от стресса и хотя бы на время отодвинуть в сторону свои заботы. Представьте, что вы смотрите на самый красивый цветок. Вообразите, что он расцветает в вашем сердце. Вы расправляете плечи, свободно дышите и чувствуете, как ваша душа наполняется красотой, нежностью, радостью и раскрывается навстречу прекрасному миру. Запомните это состояние наслаждения цветением и ароматами, красотой мира, состояние раскрытия, освобождения, спокойствия и радости. Карта 13. Райский сад. Послание к району. У тебя сейчас время, когда ты не знаешь, куда двигаться дальше. Наступила какая-то пауза в делах. Ты привык к спешке и суете, и тебе не хватает этого. Успокойся и остановись. В твоей жизни наступил благословенный момент. Погрузись в него и наслаждайся им. Это не просто время отдыха, это время празднования. Ты можешь праздновать все, что угодно, то, что у тебя есть сейчас. Подведи итог своим достижениям. Вспомни успехи, о которых ты забыл. Перечисли все то хорошее, что у тебя есть сейчас. Ты увидишь, что хорошего больше, чем кажется. Создай себе фундамент из этого хорошего, из твоих достижений и успехов, из твоих достоинств, из своих позитивных чувств и светлых мыслей. Пусть все это будет с тобой сейчас. Пусть будет с тобой любовь, источник которой ты сам. Вспомни об этом источнике и пробуди его. Он всегда был, есть и будет с тобой. Купайся в волнах любви Бога, как в теплом ласковом море. Это лучшее, что ты можешь делать для себя сейчас. Не ставь пока никаких целей на будущее. Тебе нужно укрепиться в настоящем. Тебе нужно укорениться в самом себе. Сосредоточься на внутреннем, и внешнее постепенно начнет меняться. Не рвись куда-то, будь с самим собой. Тебе многое нужно понять о себе и своей жизни. Тебе нужны ответы на твои вопросы. Они уже есть у тебя внутри. Не ищи советчиков. Главный советчик для тебя – ты сам. У тебя внутри Бог, твой Божественный Дух. Это и есть ты настоящий. Стань собой настоящим. И к тебе придут все ответы. И к тебе придет ясность. Придет понимание себя и своей жизни. Придет знание, куда тебе двигаться дальше. Комментарии. Эта карта означает, что вы можете без зазрения совести наслаждаться жизнью. Неважно, если у вас не происходит никаких ярких событий и на первый взгляд нет поводов для радости. Найдите эти поводы. Скажите себе, что радость есть во всем, в том, что вы дышите, можете видеть небо и солнце, наслаждаться любимыми ароматами и вкусами. Важно дать себе паузу, остановиться, погрузиться в настоящий момент и насладиться тем, что есть. Вспомните, что рай в вашем сердце, и вы можете в любой момент оказаться в райском состоянии. Это зависит от вас. Если на улице весна, но у вас в душе мрак и тьма, то солнце не обрадует вас. Но если солнечно у вас на душе, то даже дождливая осень покажется весной. У вас внутри есть солнце, которое никогда не гаснет. Это Бог внутри вас. Перед Ним отступают беды и невзгоды. Призовите Его, чтобы это солнце осветило вашу жизнь. В вашей жизни сейчас есть много хорошего. Цените это. Не упускайте то, что есть. Не теряйте в погоне за будущими призрачными благами. Настоящее благо важнее. Наполните сердце любовью и позвольте себе пребывать в мире и покое. Сейчас вам нечего опасаться. У вас начинается благополучный период. Делайте то, что доставляет вам удовольствие. В настоящий момент вы можете получать радость даже от самых простых обыденных занятий. Успокойтесь, никуда не спешите, и любое дело будет у вас ладиться как нельзя лучше. Практика. Звучащая тишина. Представьте, что вы оказались в тихом, спокойном и безопасном месте. Это, к тому же, очень красивое место. Вы можете, к примеру, вообразить себе идеальный сад. Здесь все ваше. Никто посторонний не может сюда попасть без вашего приглашения. Здесь все вам нравится. Здесь вы отдыхаете душой. Это не обязательно должен быть сад. Может быть, вам больше нравится берег моря или какое-то место среди дикой природы или даже в городе вашей мечты. Главное – ощущение покоя, тишины, безопасности. Представьте, что в этом месте вы можете разговаривать или общаться без слов с цветами, деревьями, морем, домами, с чем угодно вокруг вас. Все то, что обычно принято считать неодушевленным, здесь живое. Мир доброжелателен к вам, и любая вещь, предмет, любой камень или растение несет вам послание любви. Представьте, что вслушиваетесь в тишину и слышите эти беззвучные послания. Мир на самом деле не молчалив, и вы не одиноки, даже если рядом нет людей. Мир разговаривает с вами на языке любви. Представьте, что мог бы вам сказать цветок. Что говорит морская волна или песок под вашими ногами? Что говорят ощущения, прикосновения? Как ощущает этот контакт ваше сердце? Включитесь в эти волны любви. Принимайте их послания. Направляйте миру ответные послания любви. Запомните эти ощущения. Карта 14. Морская волна. Послание к району. Позади шторм, бурные события, ты чувствуешь себя победителем или проигравшим. Не спеши радоваться, если ты победил. Не спеши печалиться, если ты проиграл. Нет побед и поражений. Смысл лишь в том, вышел ли ты с любовью из этой ситуации. Смысл в том, были твои действия направлены на разрушение или созидание. Если ты победил, сломил соперника, восторжествовал в конфликте, но душа твоя при этом плачет, разве ж это победа? Если ты победил другого, но разрушил себя, разрушил мир, который был прежде в твоем сердце, разве ж это победа? А если ты проиграл? Если кто-то другой торжествует сейчас, чувствуя себя победителем, а тебя считая побежденным, не спеши сокрушаться. Твои слезы очистят твою душу, твое унижение обернется твоим величием. А тот, кто победил тебя, не успокоится этим. Он будет разрушать других и дальше, разрушая при этом себя, но не понимая этого. Не завидуй ему, посочувствуй ему. Порадуйся за себя, что не ты сейчас на его месте. Усмири этот шторм в твоей душе. Ему там не место. Призови божественную любовь. Прости себя, прости другого. Пусть на место шторма придет очищающая волна, которая унесет твои беды и печали. А потом ее сменит полный штиль. У тебя сейчас тревожное время. Оно продлится недолго. От тебя зависит, сколько именно. Ты можешь вернуть мир и благополучие в свою душу и жизнь прямо сейчас. Помни, что в тебе могущество Бога. Твои мысли создают события в твоей жизни. Создай же то, что сделает тебя счастливым. Комментарии. Эта карта свидетельствует о каком-то конфликте, борьбе, противостоянии. С этим связано смятение чувств, причем независимо от того, победили вы или проиграли. Если конфликт еще не закончился, найдите возможность решить его мирно. Ни в коем случае не идите на обострение. Не отвечайте злом на зло, обидой на обиду. Если вас провоцируют на конфликт, имейте в виду, что эти люди находятся в деструктивном состоянии и неосознанно приглашают вас присоединиться к этому состоянию. От вас зависит, следовать этому приглашению или нет. Вы можете не принимать его и остаться в конструктивном состоянии, что бы ни происходило. Сохраняйте любовь в сердце. Помните, что любой человек любим Богом независимо ни от чего. Смотрите на гневающихся и конфликтующих глазами Бога. Тогда их гнев не сможет коснуться вас. Если конфликт позади, но ваше сердце неспокойно, простите себя, простите всех участников конфликта. Если не считаете возможным продолжить общение с ними, не общайтесь. Но не держите зла на душе. С легким сердцем отпустите обидчиков. Пусть они живут своей жизнью, а вы живите своей. Перестройте свои мысли на позитивный лад. Займитесь какой-то созидательной деятельностью. Вам сейчас необходимо перевести свою жизнь и свое состояние на мирные рельсы, найдите возможности для этого. Практика. После грозы. Представьте, что вы на палубе корабля посреди бурного моря. В черных тучах над вами сверкают молнии, на море шторм, сильный ветер бьет вам в лицо. Вы не пугаетесь, не впадаете в панику, не бежите прятаться. Это бурное море, это не погода, олицетворяет вашу собственную тревогу и беспокойство. Это отражение вашего разбалансированного состояния. Представьте, что разряды молнии над вашей головой сжигают все деструктивное и негативное. Это божественный свет, который очищает и обновляет вашу душу. Вы смотрите на морские волны и представляете, как каждая волна уносит частичку ваших переживаний и невзгод. И вот гроза совершает свое очистительное дело и утихает. Из черных туч теперь льется проливной дождь. Он похож на слезы, которые тоже играют очистительную роль для ваших чувств, мыслей и состояния вашей души. Плачьте, если плачется. Освобождайтесь от этих эмоций. Наконец, шторм постепенно начинает утихать, и ваша душа тоже успокаивается, умиротворяется. Небо расчистилось, остатки туч унесены ветром. Шторм прекращается. В небе появляется солнце. Теперь вы вдыхаете чистейший послегрозовой воздух, смотрите на ровную гладь океана, в которой отражается чистое небо. Ваша душа обновилась. Вы очистились от угнетающего вас прошлого. Теперь вы чувствуете радость и покой. Ваши созидательные силы пробуждаются. Вы готовы к новому этапу в своей жизни и знаете, что у вас все будет хорошо. Сохраните эти чувства в своей душе. Карта 15. Близкий берег. Послание к району. Что-то трудное у тебя позади. Если были неприятности, они окончились или вот-вот окончатся. Если случились перемены, как тебе казалось, к худшему, ты вот-вот увидишь, что на самом деле они к лучшему. Что-то закончилось в твоей жизни, и ты расстраиваешься из-за этого, вот-вот в твою жизнь придет нечто новое, лучшее. Вот-вот начнется что-то новое взамен завершившегося, откроются новые двери, и ты увидишь, что все наладилось, все хорошо. Все волнения улягутся, все сомнения разрешатся, неудачи останутся в прошлом. Но сейчас тебе надо совершить какой-то важный шаг, принять нужное решение, совершить необходимый поступок. Желанный берег уже виден на горизонте, но опускать весла еще рано. Подумай, нет ли чего-то такого, что препятствует твоему движению к тем новым благам, которые тебя ожидают? Нет ли неразрешенных конфликтов с другими или с собой? Нет ли тяжелых мыслей, которые тянут в прошлое? Нет ли сомнений и неуверенности? Может быть, ты думаешь, что не способен достичь желанного берега или недостоин этого? Дух улыбается сейчас, потому что дух очень хорошо знает. Ты достоин, и все дары – уже приготовлены для тебя, и у тебя есть все силы и возможности их получить. Поверь в себя. Тревожная полоса позади. Начинается благоприятный период в твоей жизни. Тебе только нужно отважиться и вступить в него. Комментарий. Значение этой карты в целом позитивно. Она означает, что перемены к лучшему уже совсем близко. Но чтобы они вошли в вашу жизнь, нужно сначала расстаться с чем-то в прошлом, завершить предыдущий этап жизни. Это может быть непросто и даже болезненно, но сделать это необходимо ради того, чтобы в жизни началась новая светлая полоса. Возможно, вам надо поменять работу или завершить старые отношения, а может, переехать на новое место. В любом случае, вы прощаетесь с чем-то знакомым и привычным. Это может вызывать тревогу, сомнение, страх. Очень важно ожидать предстоящих перемен без страха и опасений. Тогда эти перемены принесут вам много радости. Настройте себя на то, что все происходящее к лучшему. Ожидайте перемен с любовью, а не со страхом. От вашего настроя зависит очень много. Если вы примете происходящее с доверием к духу и со спокойной душой, перемены произойдут мягко, самым благоприятным для вас образом. Перемены, которые вас ожидают, не обязательно связаны с какими-то внешними событиями. Это может быть переосмысление своей жизни и своего прежнего поведения. Это может быть перестройка на новый образ жизни или открытие в себе новой личности с новыми качествами, способностями и возможностями. В любом случае, это изменит вашу жизнь. Примите все это с благодарностью и смело идите навстречу тому новому, что откроется вам. Практика. Чудесное спасение. Представьте, что вы путешествуете в одиночку, и перед вами оказалось какое-то препятствие. Вы можете вообразить любую ситуацию и любое место, неважно, знакомое вам или нет. Возможно, вы представите себя в утлой лодочке посреди бурной реки или на горной дороге, которую завалило камнепадом. Все зависит от ваших предпочтений и вашего воображения. Представьте, что наступает вечер, темнеет, вам холодно. Добавьте как можно больше сложностей. Вы голодны, у вас закончились запасы воды, в ближайшем лесу обитают дикие звери, которые с наступлением темноты становятся для вас угрозой. В общем, придумайте как можно больше причин, по которым вам нужно как можно скорее преодолеть препятствия и добраться до безопасного места. Эти препятствия – нечто, чему вы придаете избыточное значение. Они не дают вам двигаться дальше. Это проблемы, которыми вы почему-то дорожите и не хотите их решать. Подумайте, что будет, если вы и дальше будете держаться за эти проблемы. Вы просто не сможете двинуться дальше и навлечете на себя серьезные неприятности. Представьте, что все эти проблемы могут разрешиться легко одним вашим намерением. Примите твердое и неуклонное решение освободиться от них. Мысленно призовите спасение. Скажите, что вам нужно немедленное избавление. И представьте, как вы спасаетесь из той ситуации, которую нарисовало ваше воображение. Пусть с неба спустится вертолет и перенесет вас через пропасть. Пусть над рекой мгновенно вырастет прочный мост. Пусть из морских глубин вынырнет дельфин и на своей спине вынесет вас на берег. Придумайте свои варианты. Обязательно представьте, что вы достигли безопасного и счастливого места. Визуализируйте его. Запомните это радостное чувство избавления от опасностей и счастливого спасения.